Сейчас мы давайте представимся, давайте, наверное, мы начнем здесь с нас, а потом, соответственно, вы представитесь тоже, кто что. Я представляться не буду, меня и так все знают. Давайте. Хорошо, меня зовут Сара, я учусь здесь на учебный год, на году в Герцена. Ну, я учусь на третьем курсе на факультете международные социальные отношения. Спасибо, Сара. Меня зовут Елена, я уже не студентка, уже не учусь, работаю в образовательной сфере. И здесь нахожусь для того, чтобы услышать, наверное, ответы на многие вопросы, которые задаю себе. Хорошо. Общаться, естественно. Спасибо. Пожалуйста. Да, меня зовут Антон. Я уже не студент, я уже отучился. Но здесь я потому, что мне интересна тема гендера и еще мне интересна тема религии. Но сегодня мы не про религию. Да, но это я так, на всякий случай. Саша? Здравствуйте, меня зовут Саша Березкин. Я социолог и специалист по мониторингу социальных медиа. ЛГБТ-активист из Владивостока. Екатерина, Алина. Ну, давайте я, наверное. Меня зовут Екатерина, я ЛГБТ-психолог Владивостокского регионального отделения. Также я кандидат психологических наук, доцент кафедры философии и психологии КУЭС и научный руководитель Алины. Да, я извиняюсь, что я так задержалась. Студентка факультета психологии Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. И сегодня доклад должна быть я. Да, Алина, спасибо большое. На самом деле у нас такая беспрецедентная ситуация сегодня получилась, что вот, к сожалению, я Екатерине писал, да, что Мария Сабунаева, которая обычно старается у нас присутствовать на обсуждении всех психологических докладов, она вот, к сожалению, сегодня не смогла, поскольку у нее на сегодняшний вечер уже были другие планы определены, но я думаю, что в любом случае наша теплая компания тоже будет рада услышать ваш доклад. И я хочу тоже сразу сказать, что вот это тот редкий случай, когда у нас на семинаре присутствует и научный руководитель, и студент, и это на самом деле очень редко. Саша, который у нас присутствовал на некоторых семинарах, знает, что, как правило, нам приходится здесь помогать студентам защищаться от научных руководителей, а здесь как раз таки та ситуация, когда научный руководитель является действительно настоящим руководителем и соратником в этом смысле студента, поэтому вам намного легче, и мы надеемся, что будет сегодня очень интересно вот такого сотрудничества и студента, и научного руководителя. Все с удовольствием смотрят те тексты, которые вы прислали, и собственно аннотацию, и тесты, которые вы прислали. Уже есть какие-то идеи у людей, но сначала мы послушаем вас. Ну, что хотела сказать. Мы пришли в дом с Екатериной Борисовной. У нас тема «Образ будущей семьи у гомосексуальных женщин». Ну, пожалуй, стоит начать с того, что такое семья, что это очень важный фактор, и он влияет на жизнь человека. Но семьи, как мы знаем, могут быть самыми разными. Они могут быть разные по составу, по количеству детей, по типу главенства, и также они могут быть гетеросексуальными или гомосексуальными. В последнее время вопросу изучения гомосексуальности за последние 30 лет посвящены свыше 1200 публикаций в англо-американской и свыше 500 в немецкой литературе. И тем не менее, очень много вопросов осталось открытым. Одним из таких вопросов является образ будущей семьи. Почему эта тема? Можно сказать, потому что гетеросексуальные люди, можно так сказать, они воспитываются в гетеросексуальной семье. И в этой семье они заимствуют модели поведения и потом применяют их на своей будущей семье. В гомосексуальной семье все по-другому, потому что люди, которые гомосексуальны, они, как мы знаем, чаще всего воспитываются тоже в гетеросексуальной семье. И поэтому возникает вопрос, какие модели поведения они с собой берут и как строится их образ будущей семьи, как он выглядит. Именно поэтому мы озадачились обсуждать эту тему. Тема является новой, отличается своей новизной, и мы думаем, что она будет очень интересна. Что у нас? Мы выбрали 4 методики. Я думаю, вы с ними уже все, наверное, ознакомились. Это у нас один есть тест. Автор включает в себя 40% и 10 шкал. Я думаю, вы с ними тоже можете ознакомиться. Также у нас две проективные методики. Это рисунок будущей семьи и незаконченные предложения. И в самом начале респондентам всем у нас анкета, чтобы определить группы. У нас контрольная группа и экспериментальная группа. Экспериментальная группа – это девушки-лесбиянки. Они сейчас не состоят в супружеских отношениях ни в коем случае и планируют сделать свою семью в будущем. Вторая группа – контрольная. Она тоже состоит без девушек, но гетеросексуальных. И они тоже хотят создать свою семью, но у них сейчас нет. У нас планируется определить через лет, мы сейчас исследовали в процессе, поэтому у нас сейчас выполнялись неполные. То есть у нас в экспериментальной группе 23 девушки, а в контрольной 21 девушка. Поэтому исследование сейчас в процессе, и мы планируем в ближайшие 2 недели окончательно сформировать выбор и приступить к анализу результатов. Но на сегодняшний день анализ получится не происходил, потому что ее достаточно много, она только структурируется, и поэтому исследование продолжается, можно так сказать. Меня слышите? Да, мы вас слышим. Спасибо большое. Спасибо. Достаточно, правильно? Да, в принципе, Екатерина, как научный руководитель, что-нибудь добавите? Ну, только то, что у нас первая работа, которая делается на базе ЛГБТ, у Алины уже прошла защита курсовой, она ее защитила хорошо, вот, на уровне курсовой работы. Вот, над дипломом работа ведется действительно очень ответственно и так скрупулезно. Я уже видела некоторые результаты тестов и проективных, и рисуночных. Результаты действительно обещают быть интересными. Нам сейчас было бы интересно мнение коллег о методологической базе, о теме работы, потому что нам уже передавали некоторые замечания, вопросы коллег, в частности, Дмитрия Исаева, да, там Саша, наверное, озвучит вам, что он с ним общался. Вот. И вот эти вопросы хотелось бы обсудить. Спасибо большое. Саша? Насчет комментариев Дмитрия Исаева, я сейчас открою то, что у меня была с ним переписка ВКонтакте, и озвучу ее сейчас пока что. Открывается. Да. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот гипотеза, она сознательно формулировалась... Ой, что-то у меня фонит. Сознательно формулировалась в таких негативистских формулировках... относительно более негативного и менее сформированного образа семьи, о отрицательном отношении к детям, на меньшую зависимость супругов друг от друга. Ну, то есть, по сути, такие достаточно негативные формулировки гипотезы. Это сознательно было сделано или что? Случайно. Нет, конечно, это было сознательно, да, спасибо большое за вопрос. Это все опиралось на литературу, в частности, Игорь Семенович Кон. Это толчок. Ну, например, зависимость супругов друг от друга, ну, я очень много слышала, читала, то, что лесбиянки, они считают друг друга равными партнерами и не хотят зависеть друг от друга. Поэтому это у нас одна часть. Можно сразу вопрос поточнее, да? Разве зависимость партнеров друг от друга и считать партнеров равными друг другу, это синонимично? Нет, не синонимично. Здесь указывалось именно автономность или зависимость партнеров друг от друга. Я вам примерно могу сказать, что сейчас статистику я все-таки делала, какую-то собирала все в таблице, и это уже прослеживается. То есть, как говорит вот Игорь Семеновичко, так, в принципе, это прослеживается в гетеросексуальных парах больше, чем у гомосексуальных. Женщины считают, что они автономны тоже. Хорошо, относительно детей и вот этих вот негативных установок. Ну, здесь, помимо Кона, так посмотрели на государство. На кого? На государство, то есть законодательную базу. И мы решили, что с точки зрения законодательства очень трудно парам лесбиянок, как сказать, не содержать ребенка, а вообще, в принципе, заводить ребенка. Потому что он, скорее всего, оформлен на одну женщину, и при случае, если со мной что-то случается, да, теряет все права. Поэтому завести детей, ну, завести — это грубое слишком слово, завести детей — это очень ответственный шаг для лесбиянок, более ответственный, чем для гетеросексуальной пары, гораздо. Поэтому мы решили, что образ детей, он у них будет менее сформирован, менее желанным в связи с трудностями, которые сейчас возникают. Но не кажется ли вам, что эта формулировка, она говорит о том, что вот гомосексуальные женщины, они вот такие где-то ненавистницы? Вот сама формулировка, она именно... Вот я читаю, да, вот эту формулировку, и что я читаю? Да, я перевожу это вот на другой язык. Образ у будущей семьи гомосексуальных женщин, он вот более негативным и менее сформирован. То есть они не представляют себе, что такое семья, и вообще к ней плохо относятся. То есть они, у них какие-то такие антисемейные установки изначальные. Кроме того, гомосексуальные женщины более отрицательно относятся к детям. То есть, ну да, вот они, в принципе, детей, ну, можно так сказать, ненавидят, да, и они менее ориентированы на зависимость супругов друг от друга. Я понимаю, что я сейчас немножечко утрирую, но это вот то, как я прочитал, это когда читал вашу эту гипотезу впервые. Потому что я читаю это не только с точки зрения себя как исследователя, но и с точки зрения себя как активиста, который работает с документами, с которыми работают чиновники. И я иногда могу одевать эти очки, которые одевают чиновники. И, собственно говоря, я сейчас вот одел вот эти вот очки, которые одевают чиновники. И я вижу, что вот вы пишете про это. Вот ваша гипотеза, она про это. Они ненавидят семью, у них представления о себе не сформированы, и они ненавидят детей. Спасибо еще раз, конечно, за вопрос. Но все-таки здесь негативная тенденция, потому что у нас идет сравнение. У нас идет в первую очередь сравнение, то есть образ не негативный и абсолютно не сформированный. Он более негативный, чем у гетеросексуальных семей, потому что он не сформирован, потому что его в процессе детства сформировали, не на кого было смотреть. И, знаете, на самом деле я с удовольствием услышу, как это смягчить. Потому что когда мы делали гипотезу, ну или тоже несколько раз думали, что она негативна, несмотря на то, что можете предложить взамен, например? Например, ну вот я пока доминирую, просто коллеги еще читают тексты, но они еще скажут свое мнение. Например, не менее когда вы пишете об отношении к детям, более отрицательно относятся к детям, да, я бы, наверное, здесь говорил корректнее о более ответственном отношении к возможности завести детей, о более... не знаю, осторожном отношении к возможности завести детей, воспитанию детей, да, потому что мне кажется, что люди, которые действительно сталкиваются с проблемами и вопросами, ну, собственно говоря, тут как было показано в нашем исследовании по семейным потребностям, на которые вы ссылаетесь, в том числе, да, что эти люди более ответственно относятся к вопросам родительства, а никак не более отрицательно относятся к детям. Более отрицательно относятся к детям, это к ювенальную юстицию и надзору за семьями. Вот. А по поводу негативного образа семьи, тут, по-моему, во-первых, гипотезы мне не хватает, по крайней мере, в гипотезе. Того, что он не негативный, в смысле того, что он другой. Это другой образ семьи, это другая семья в принципе. Да, может быть, он менее сформирован, поскольку на него влияют в меньшей степени установки гетеросексуальные, но с другой стороны, и это должно, наверное, показать ваши исследования, и, по крайней мере, те исследования, которые проводились в Петербурге, Алисы Жабенко, они показали относительно лесбийских семей, что, как правило, в женских семьях происходит воспроизведение гетеросексуальных моделей, и, соответственно, то есть мы получаем такую традиционную гетеросексуальную семью, где вместо мужчины и женщины две женщины. Да, и то есть вовсе у них семья не становится от этого какой-то именно такой гомосексуальной семьей. Да, и вот этого включения гетеронормативности и влияния гетеронормативных, гетеросексистских представлений на, так говоря, образ семьи у гомосексуальных женщин, мне вашей гипотезы не хватает. Ну хорошо, спасибо большое, мы над этим еще раз подумаем и попытаемся сформулировать более конкретно и не столь негативно. Мне было интересно, я, конечно, не все читала, но мне было интересно, если эта гипотеза о женщинах в России или является что-то как в теории для женщин как вообще в мире. Как это понятно? Алина? Честно говоря, не поняла вопрос. Давайте я попробую вам пояснить, что имела Сара в виду. Сара имела в виду, насколько вы свою гипотезу распространяете, генерализуете на всех гомосексуальных женщин вообще в мире, или только на гомосексуальных женщин в России, или, может быть, локальнее, на только гомосексуальных женщин во Владивостоке, да? Да, блин, как? Нет, все-таки я думаю, может быть, в России... Но если в Приморском крае, тогда, может быть, это в гипотезе тоже стоит как-то уточнить. Да, что вообще не в мире. Угу. По-моему, если... Потому что мне было интересно, если это как сфера гипотезы, если это как меньше, это было как на первом лице, тоже чувствовала чуть-чуть, как я сразу спросила, какие вопросы о гетеронормативности, и так это, или если как менее сформированием, значит, что как менее сформированием к семье, как гетеросексуальным семье, или как менее как сформированием как свободить себе, чтобы как семья, это есть много вариантов, но, по-моему, это очень важно, может быть, я не знал, и я приехала из Америки, и так первое, когда я читаю, это не как понятная сфера, сфера непонятна для меня, и если я читаю эту гипотезу, я сразу спросить эти вопросы из-за того, что я не знал сферу. И, может быть, это как не ясно из-за этого. Я не знал, как, что это, по-моему, важно смотреть, что автор думает, как понятно, и что, может быть, для читателя непонятно, потому что эти вопросы сразу ясны для меня, но, может быть, не ясно, как если уже написала много месяцев, думала об этом, и так, и я не знаю. Понятно? Алина, да, вот Сара еще раз также говорит о гетеронормативности относительно концепции, да, и вот это вот менее сформированы по поводу того, что сформированы опять-таки относительно гетеросексуальности, да, или же все-таки сформированы относительно той свободы, создавать семью, да, с меньших рамок, которые могут быть, да, потому что, ну, как вы опять-таки пишете в своем видении, что существуют разные модели семей и так далее, и существуют, например, семьи, которые не нуждаются в каких-либо, в том числе гетеросексуальные семьи, да, которые не нуждаются в каких-либо установках, канонах, и они занимаются семейным творчеством, да. А вот в той формулировке, которая сейчас есть, вы имплицитно закладываете вот эту вот нормативность, да, что вот они должны быть сформированы, и, соответственно, если они не сформированы, то это немножечко патологизирует того субъекта, вернее, объекта, которого вы изучаете. Я правильно понял, сэр? Как без контекста я могу читать здесь, что я хочу читать. И это как, и тоже как писать, можно как писать, что она хочет писать без контекста. Все, в теории. Я не знаю. Наверное, мне надо читать. Саша, то, что я давай, Ирина. Да, я хотела сказать, что про гипотезу мы ни в коем случае не хотели внести в нее негативный характер, ни, тем более патологию, ни в коем случае. Но я думаю, мы для того здесь все и собрались, чтобы все это обсудить, да, и прийти к более продуктивному решению. Угу. Поэтому она не естественна. А можно я вмешаюсь? Да, если я правильно вопрос услышала, там немножечко путаница про сформированность образа и про вот какие-то четкие нормы установки, которые в нем должны быть. Угу. То есть может быть сформированным образ семьи, ориентированной на свободное творчество в любых проявлениях. Это тоже будет сформированным образом. Сформирован, это не значит как-то жестко фиксированный или каноничный, или еще какой бы то ни было. Он просто сформированный в плане того, что он есть. Он представимый, он зримый. Ага. Сара? Если я поняла правильно, это было как сформированный, значит, более чем только как, либо как... Я не знаю, порядок или хаос, это как где-то в середине, чтобы как... Это не только негатив, да? Сформирую. Екатерина, можете еще раз для Сары пояснить? У нас языковые проблемы иногда бывают, но это не страшно, я думаю. Угу. Еще раз повторить? Да. Сейчас попробую. Сформированный образ не обязательно предполагает какую-то жесткую заданность установок, традиций или чего бы то ни было. То есть может быть сформированный образ, ориентированный на свободный поиск и творчество в семье, сколько угодно. Uh-huh. Вот. И не сформированный и негативный – это опять-таки разные аспекты. То есть не сформированный, это значит просто, что его вот в сформированном виде нет. Это не значит, что он плохой. Uh-huh. Да? Uh-huh. Там разные понятия, разные критерии. А как это отражается вот в этих вопросах в вашей методике? Именно отражается даже в этих аспектах? Ну вот то, что да, вот сейчас Екатерина сказала, да, что сформированный образ, он может быть ориентирован именно на свободу и творчество, а не сформированный, вот как бы, а не отражать вот эту гетеронормативную модель, например. Ну, например, в незавершенных вопросах у нас очень много вопросов, ну, служит приложение, сказать, какой будет моя будущая семья. И если образ не сформирован, то, скорее всего, человек скажет, что он не знает, какой он должен быть. И такие у нас встречаются. А если он сформирован, то выйдется совсем другая речь, то есть человек рассказывает, как он себе его представляет. Потому что у нас встречаются девушки, которые не знают, какая у них должна быть семья, кто в ней должен быть. Вообще образ неполный, сформированный до конца. Возможно, это будет со временем. Но не кажется ли вам, что здесь вот этот вот слишком такой велика субъективная роль исследователя, потому что в одном случае, например, если я говорю, да, вот, например, вот на эти незаконченные предложения. Я думаю, что моя будущая семья будет свободной и лишена предрассудков. Да? Ну, предположим, человек так отвечает. И здесь исследователь, вы как исследователь, вольны интерпретировать эту фразу, с одной стороны, как несформированный образ, да, потому что никакой конкретики. Ну, свободно, ну, лишена предрассудков, ну, что это, да? А с другой стороны, вы опять-таки, как исследователь, вольны интерпретировать это как, собственно говоря, ориентацию на свободное творчество в семье. Отвечу на наш вопрос, что мы все анализируем в целом. Ни в коем случае не анализируется один вопрос. Из него не делается интерпретация. У нас есть 20 вопросов в незавершенных предложениях, у нас есть тест 40 вопросов, где человек стоит в свободе, и кроме того, у нас есть 4 методики, в которых комплексы будет результат. Ни в коем случае не один вопрос. Ну, я привел один вопрос для примера, да, ну понятно, спасибо. Хорошо. А у меня вопрос, а есть ли какие-то исследования локальные вообще вот в других странах, что все можно было бы сравнить? Вообще возможно сравнить или нет? Ну, вообще, наверное, возможно сравнить. Сара, в Америке проводились исследования образа семьи у гомосексуальных женщин? Еще раз. А проводились ли в Америке исследования образа семьи у гомосексуальных женщин? Ну, я не знакомая с как конкретным его образом, но, по-моему, этот субъект, это какой-то обычная беседа, можно сказать, что-то как... Это ответ, да? Вам интересно, если у нас есть такие, как... Case studies? Да. Uh-huh. Да. Как... Да, по-моему, ну я сама не как знакомая, как uh-huh. лично. Нет, а здесь немножечко, как я понимаю, других case studies это все-таки в рамках антропологической дисциплины, да? А здесь именно психологических таких исследований. Да. Uh-huh. Может быть, это какие-то были бы... психологические исследования, те же какие-то опросы общественного мнения, что-то еще. Ну, понятно, что они уже с определенными установками. Саш, ну я думаю, что это вопрос, наверное, к Алине, потому что у нас Алина ссылается, насколько тут я упустил где-то эта фраза. Я, честно признаю, что я про иностранные исследования такие не читала. В первую очередь я смотрела, есть ли они в России. Где могли доставать до России, потому что мы, как мы уже выяснили, что исследование локализовано. И ни в коем случае не распространяю его на мир, и таким образом я исследую Приморский край. У нас оно не проводилось, в России тоже не проводилось. Были опросы именно образа семьи. Да, но у нас не проводились исследования именно образов семей, но, например, исследования Алисы Жабенко по тому же однополым лесбийским семьям вы смотрели какие-нибудь? Нет, к сожалению, не смотрела. Было бы здорово, если бы вы рассказали об этом. Я сейчас так не воспроизведу, но Алиса у нас есть в рассылке, поэтому если вам интересно, вы можете просто в рассылку, да, вы уже теперь подписаны, написать и обратиться к Алисе, и она с удовольствием вам ссылки на свои статьи вышлет. Так. Да, вот вы ссылаетесь на свыше 1200 публикаций в англо-американских источниках и 500 в немецкой литературе по поводу отношения к гомосексуальности. И все-таки то есть вы сказали, что не смотрели никакие англоязычные источники в отношении к семье, да? Я сказала, что я не видела англоязычные источники, где было бы связано что-то с образом будущей семьи. Uh-huh. В числе и у гомосексуальных женщин. Я смотрела источники, они двухкурсовые, я извиняюсь, что не вспомню авторов. Угу, ничего страшного. Исследования в американской... Что-что-что, вы пропадаете, да. Немножечко связь. Да, там пропадает связь. которые касаются семьи в целом, то есть изучают детей. Uh-huh. Детей, которые воспитываются в гомосексуальных семьях. У меня целый вот этот параграф. Там большое количество исследований, и они сведены несколько. Исследуют очень большие группы людей. То есть в основном исследования, как я видела, направлены на то, чтобы изучить детей в гомосексуальных семьях, а не, собственно, взаимоотношения между супругами или какой-нибудь. Ну да, вы правы, что больше на по поводу отношений относительно детей, но относительно отношений между супругами очень активно изучается, например, домашнее насилие в однополых семьях. Скажите, наверное, вопрос Екатерина. Екатерина, я просто не знаю, как это по-английски, да, образ семьи, да, вот это по-английски, вот, в английской литературе как это адекватно называется? Вот вы знаете, вы меня в тупик поставили, потому что я знакома только с переводами. Uh-huh. И вот критерии, на которые Алина ориентировалась, вот она не назвала автора, касательно вот позитивных, негативных там образов и прочего, это вообще шведский автор, если мне не изменяет память, его фамилия Шёберг, которая была критерий позитивного образа будущего. Вот, поэтому именно англоязычных текстов в оригинале я просто не читала. Угу. Просто, наверное, было бы полезно посмотреть все-таки, да? Ага, согласна. Какие есть. Я просто вот это вот само словосочетание, образ семьи, да, ну, не знаю, image family или как это, да, вот терминологически правильно, да, Сара? Family image. Family image, да? Угу. Вот, может быть, посмотреть, да. Тем более, что я думаю, что в этом в Journal of Homosexuality наверняка там 20 лет, 30 лет выходит, наверняка что-нибудь было. Он онлайн доступен, этот журнал. Mm-hmm. И специализированные журналы тоже есть. Ну, вы их все знаете, я думаю, да. Саша, давай тебе дадим слово. А, ну вот то, что я вот посмотрел своим диалогом с Дмитрием Дмитриевичем, единственное, он спрашивает, ну тут, возможно, моя ошибка как коммуникатора, я недостаточно знаю работу Алины, вообще, в принципе, не знал до последнего момента. Он спрашивает, о какой семье идет речь, однополой, и потом дальше пишет, что если идет речь о партнерстве, то такое название не подойдет с точки зрения цисгендерного подхода, так как у нас однополый пар не считается семьей. Ну и дальше он говорит, что скорее всего может быть проблема в методологическом подходе. Ну, далее он не разъясняет это, и в общем-то все. Ну, если говорить формально с точки зрения закона, он прав, да, но мы тут можем говорить о де юре и де факто, да, то есть как бы методологически можно объяснить, что мы признаем ее. То есть, да, кстати говоря, я действительно не увидел определения семьи в аннотации к тексте, это действительно интересный момент, да, но можно дать и классическое определение, не знаю, гиддоновское, который он дает в своем учебнике социологии, да, очень хорошее определение о людях, которые проявляют заботу. Я сейчас не буду перебирать его определение, можете его посмотреть. Да. Вот, еще задают такие вопросы, но это вот я ничего на эти вопросы не смог ответить. Сравнивается образ семьи у гетера, с каких позиций сравнивается. Вот. Ну и он спросил еще, какие методы используют для изучения все. Саша, можно еще раз предыдущий вопрос? Сравнивается ли образ семьи у гетера, с каких позиций оценивается? И какие методы используются для изучения? У гетера между собой, что ли, сравниваются или нет? Нет, я вот... Потому то что... есть, как я понимаю с его слов, может быть, сравнивается представление гомосексуальной женщины с тем образом семьи, которая существует в гетеро, но это вот моя интерпретация его вопроса, может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что он пытается этим вопросом сказать, что у гетеросексуалов у них тоже не существует одного единого стандартизированного образа семьи, что у гетеросексуалов также разнообразные образы семьи. Мне так показалось. Ну, к сожалению, людей нет, поэтому. Да? Алина, ответить попробуешь? Я не понимаю, честно говоря, вопрос, конечно. Само собой, опыт семьи у всех разный. Для меня это само собой разумеется, мы ни в коем случае их не приравниваем. Ну, есть общие критерии, общие какие-то факторы, которые что-то меняют. Не обязательно, которые должны быть у каждой гетеросексуальной семьи или гомосексуальной семьи, на которые вот нет нашей группы, мы их ставим. Например, какие это вот общие факторы, которые должны быть, как вы говорите, у всех независимо от сексуальной ориентации? Нет, я не говорю то, что что-то у кого-то должно быть. Ну, вы сказали, что есть какие-то общие факторы, да, общие критерии. Определенные группы. Две группы, экспериментальные и контрольные. Я вам уже часто сказала, что много детей, очень много, несмотря на то, что образ будущей семьи у всех такой разный, очень много похож. Мы говорим именно про это, про похожесть наших исследуемых. Что вот вам уже удалось выделить, да? Какие вот эти вот общие критерии вам уже удалось выделить? Ну, пока я анализировала, в принципе, ну, только составляла таблицы, и выявлено, что, например, и у тех, и у тех семей все очень боятся, чтобы семья распала. Есть вопрос, что я там хочу, и, к сожалению, сейчас перед собой именно вопроса, я боюсь, чтобы моя семья распалась. Большинство людей так говорит, абсолютное большинство, то есть 95% из опрошенных сейчас. И кроме того, на самом деле, у гомосексуальных двух женщин сказали, что детей не хотят ни в коем случае. Гетеросексуальных женщин такого не встречалось ни разу. Может быть, это проблема выборки? Есть ли в вашей выборке представители гетеросексуалов, которые относятся к Child Free Movement? Я не расслышала вопрос. А может быть, это проблема просто вашей гетеросексуальной выборки? Есть ли среди ваших респондентов, которые участвуют со стороны гетеросексуалов, представители Child Free Movement, Child Free движения? Не знаю, я не интересовалась. В выборке мы старались как можно больше сделать равными. То есть они у нас практически можно равные по возрасту, по месту работы, по образованию. Мы их выравниваем как можем. Я думаю, что они получились, как получились, потому что не так уж просто найти выборку свободных гомосексуальных женщин. Абсолютно с вами согласен, и вы большая умница, что вы делаете это исследование, и действительно, особенно учитывая, да, контекст Приморского края, где сообщество еще более закрытое, чем в Москве или в Петербурге, действительно, ваше исследование, оно очень-очень важное. У меня еще такой вопрос, исходя из предыдущего вашего ответа, да, вот вы говорили о том, что что люди боятся, что у них распадется семья. У меня вопрос, это относится к образу семьи или это относится к установке? Да, потому что, насколько я знаю, да, термин «психологическая установка», он существует, он релевантен и так далее. Как в таком случае вы разделяете два эти понятия методологически? Я думаю, что это все-таки относится к установке. К установке, потому что люди формируют образ своей будущей семьи, и само собой, ну как само собой, хотят, чтобы она была крепкой. Это тоже очень большое, очень у многих не встречается, извините, привлекается меня, но... Ничего страшного, я все понимаю, да. Что? Ничего страшного, говорю, мы все понимаем, у нас тоже вечер. Вот. Разбилась, вы говорили об образе и установке. Я хотела сказать, что то, что семья распадется, это установка. Установка, и я думаю, что она еще вполне вероятно, мы допускаем такое, заложена в своей родительской семье. И на самом деле я думаю, что вот считая эти данные, если смотреть глубже, то само собой каждый человек приписывает семью все-таки, в которой он был воспитан. И он боится больше всего этого. Боится и не хочет, чтобы он был такой. У меня сразу вопрос. Извини, что перебиваю. А это связано только с вот именно предшествующим опытом родительской семьи? Или может ли это быть связано с какой-то внешней гомофобией, например, или чем-то еще? Внешними факторами? Мне кажется, это может быть связано с чем угодно. На самом деле тоже девушки пишут про то, что боятся. То есть страх по того, что семья распадется, девушки пишут, что то, что мою семью будут не любить общество. Такое тоже упование девушек, гомосексуальных, такой страх придерживается. Вот это уже навязано обществом, гомофобно. А то, что семья распадется, боится, то изменится, я думаю, все-таки это рождается в семье, родительской. Это мое такое субъективное мнение, и я же такого автора вообще перевести не могу. Поэтому каждый волен судить это по-своему. Из твоей работы, вот, ну не знаю, насколько это будет верно, можно сделать какие-то рекомендации, например, там, или вообще кому-то рекомендации, там, социальным работникам, психологам, вот именно по работе? Я думаю, что еще нет. Работа с этим сра, и поэтому еще очень рано делать какие-то рекомендации. Ну хотя бы, может быть, просто для людей, которые работают, которые вот в общественной деятельности. Для МГДК-психологов тех же самых, да. Алина, я думаю, Саша имеет в виду, когда работа будет закончена. Могут ли в ней быть рекомендации? Я думала сейчас. Нет. Конечно, когда работа будет закончена, конечно, рекомендации должны быть, потому что это большой опыт, и с ним им хочется поделиться с ним. Но сейчас нет, я думала, вы спрашиваете именно про здесь и сейчас, над рекомендацией. В дальнейшем, да. В конце работы обязательно должно быть. У меня еще такой вопрос по литературе, больше, наверное, вопрос к Екатерине. Я просто не знаю, насколько у вас допустимо в рамках дисциплины ссылаться не только на психологов, да, но еще, например, социологов. То есть насколько методологически у вас на кафедре это допустимо? У нас, да, у нас допустимо. У вас допустимо. Тогда вопрос к Алине. Алина, я не вижу у вас ссылок на трансформацию интимности Гидденса. Очень важный текст для вашей работы, для понимания трансформации именно сферы интимности, сексуальности, отношения к семье. Вы пока еще просто ее не успели освоить или вы принципиально ее избегаете? Нет, я ни в коем случае ничего не избегаю. Я на самом деле не дошли. Хорошо. И тогда еще одна рекомендация. Келли, «Основа современной сексологии», он там тоже достаточно много пишет о семье, в том числе и о так называемом, он использует термин «гомогендерная сексуальная ориентация». Да? Вот. У него там достаточно большой раздел этому посвящен. Может быть, вам будет полезно, если вы еще не смотрели. Да, хорошо. Спасибо большое. Можно еще мое маленькое дополнение? Да, конечно. Потому что немножко Алина ушла в сторону, отвечая на вопрос. Вот, про критерии, которые могут быть общими, да, для любой семьи, независимо от... Алло. Алло. Катя выпала из... Екатерина, вернитесь к нам. Странно. Ну, наверное, что-то... Сейчас попробуем еще раз добавить. Нет, ее просто не надо... Я ее в онлайне нет. Вижу. Она вот, я ее вижу в онлайне. Да, теперь я ее в онлайне не вижу. ее. Я пытаюсь сейчас, попытаюсь. Да, может быть, ты попробуешь ей дозвониться. Да, ну там. Может быть, пока что у присутствующих есть какие-то комментарии? Да. Лена, вы еще ничего не говорили. У меня возник вопрос. Выделяет ли место Екатерины Мелонина в своем исследовании для темы страха гомосексуальной женщины в создании семьи, то есть перед обществом? Более вот, подробнее об этом бы хотелось узнать. За своих детей и вообще за свои отношения. Алина, вы услышали вопрос? Очень плохо слышу. Можно? Погромче, если можно. Вот я бы хотела узнать вот у вас, выделяете ли вы в своем исследовании главу или вот раздел, в данном случае главу, конечно, теме страха, касающегося гомосексуальных женщин за, например, за своих детей или за свои отношения перед обществом. Нет, я не выбирала такой главы, потому что я почему-то, видимо, рассчитались, просмотрели, но я не думала, что будет такой результат. Что будет такой большой страх за семью и за то, чтобы она росла за детей. Поэтому, к сожалению, нет, но ее вполне можно добавить. Но как-то может быть там хотя бы в двух-трех абзацах в каком-то параграфе. В курсовой немного написано про, собственно, сам этот страх и про закон. То есть я писала про законодательство, про работодательство, про проблемы с детьми, с усыновлением, но именно про страх написано, к сожалению, плохо. Ну да, но я совершенно согласен с Еленой, да, и Саша тоже обратил на это внимание, да, что это достаточно важный момент, да, что действительно образ семьи, он в том числе зависит еще от сформированности. Как у меня может быть сформирован образ семьи, если я боюсь ее создавать, да, если я боюсь думать об этом? Да, потому что меня пугает сама мысль о том, что с ней может произойти. Да, это тоже вполне может быть, и вы говорите, что ответы ваших респондентов подтверждают в какой-то степени это. Да, так, спасибо. Я постараюсь. Еще вопросы есть? Да, рабочее определение семьи все-таки, какое вы используете? Использовалось в первую очередь социологическое, его у меня тоже перед глазами нет, но считается, что семья это свои слова, сформированная пара, которая выполняет функции определенные. Вот тут я хотела ответить про гомосексуальную семью и гетеросексуальную семью. В нашей стране же признан гражданский брак, верно? Тогда почему гомосексуальная семья не может быть гражданским браком? И не обязательно оформлять свои отношения. Нет, у нас в стране не может быть признан гражданский брак. Я не так просто выразилась. Но он имеет место быть, верно? Он имеет место быть, но с точки зрения юридической его нет. Ну, то да. Есть в этом смысле гетеросексуальные, незарегистрированные партнерства и гомосексуальные, незарегистрированные партнерства, они абсолютно в равном положении в этом смысле. Я хотела сказать, что они тоже семья, потому что семья, в первую очередь, это выполнение ряда функций. Это функция репродуктивная, экономическая, воспитательная, большое количество функций, которые выполняют семьи. Как гомосексуальные, как гетеросексуальные. И у меня такой был вопрос задан на защите курсовой, что гомосексуальная семья не может быть семьей. На что я дала пример с точки зрения функций семьи, которая выполняется той и той семьей. Поэтому все-таки гомосексуальная семья рассматривается семьей. Отлично. Не с юридической точки зрения, нисколько в любом случае. Алин, отлично, вы подходите функционалистке, это очень вполне методологически оправданный подход. Вы не смотрели, я по литературе, по-моему, не увидел у вас монографию коллективную, которая издавалась новым литературным обозрением, двухтомник под редакцией Ушакина, Сергея Ушакина, «Семья. Модель для сборки». Саша, знаешь эту монографию? Я это видел монографию, но у меня, к сожалению, ее нет. Ой. Насчет гидденса трансформации интимности я потом Алине могу дать текст. Отлично. Посмотрите вот эту вот монографию. Я думаю, в библиотеках наверняка у вас где-нибудь модели для сборки должны быть. И там у Ушакина, а кстати, наверняка, я сейчас попробую даже забить, просто это в поисковике, наверняка она даже есть где-нибудь онлайн. Семья. А, да, «Семейные узы. Модель для сборки» она называлась. Там просто у Ушакина, у него очень важное с методологической точки зрения именно определение семьи. Очень важные идут теоретические аспекты именно современных исследований о семье. Так, вот книга 2 в PDF вижу, а книгу 1 не вижу. У него в первой книге это была статья. Давайте я вам сейчас просто скину ссылочку на то, как выглядит эта книга на Озоне. Да, вы дальше уже просто сами поищите, ее сможете найти. Я думаю, что без проблем где-нибудь в интернете ее... По крайней мере, первую статью Сергея Ушакина вам желательно посмотреть, потому что он там выходит дальше за рамки функционализма, поскольку функционализм он немножечко уже вот скинул вам в чате здесь же в скайпе. Угу. Вот, посмотрите, пожалуйста, да, и я сейчас тоже пытаюсь найти определение семьи у Гидденса. Если у кого-то еще пока есть вопросы, реплики, комментарии. Алина, я хотела вас поинтересоваться насчет субъектов исследования. Вы задаете им такой вопрос, в какой семье они воспитывались? В семье с двумя родителями или в семье с одним родителем? Да. Это у вас есть вопрос никогда? Да. Но это я уже на самом деле спрашиваю лично. А, конечно, это не указано, потому что анкета уже была сформирована, но лично я это спрашиваю. То есть вы эти данные будете использовать в своих анализах, да? Да, вас плохо слышно. И у нас все респонденты воспитывались в полной семье, с двумя родителями. И все в гетеросексуальной семье воспитывались. Но вы не специально подбираете так девушек, чтобы они были из полных семей, или так случайно получилось? У нас так получается, что в первую очередь формируется выборка гомосексуальная, потому что они более редкие, и это не так уж просто, как я уже сказала. Uh-huh. И потом, в соответствии с ними, я стараюсь просить подходящих гомосексуальных, гетеросексуальных, наоборот. То есть гомосексуальные девушки так вышли абсолютно случайно. Uh-huh. Так получилось. Я ответила на вопрос? Да, вы ответили. Мне просто интересно, не хотите ли вы ввести какое-то количество субъектов из семьи с одним родителем? Это очень интересно, но, честно говоря, я думаю, что с методологической точки зрения это нам испортит выбор. Надо как можно более однородно. Угу. Понятно, спасибо. Так, Екатерина, вы с нами? Так, по-моему, она появилась. Да, она появилась, я пытаюсь сейчас с ней соединиться. Вот, все в порядке, замечательно, что мы рады, что вы снова с нами. Алло, Екатерина. Да. Да-да-да, вас слышно. Я могу? Да, конечно. Ну вот, я хотела сказать, что есть объективные критерии, которые будут работать для любых семей, хоть гомосексуальных, хоть гетеросексуальных. Это именно критерии образа. То есть, например, образ должен быть конкретным, образ должен быть реалистичным, образ должен быть позитивно эмоционально окрашенным, ну и так далее. То есть абсолютно не важно, какая семья, гомо или гетеро. Вот, то есть мы основывались на этих критериях. То есть Лене сейчас, видимо, просто ночью сложновато сосредоточиться. Вот, и по этим критериям проводить сравнение. Ясно, хорошо, спасибо большое, это очень многое проясняет, да. Так, ну что, друзья, еще у кого-то есть кто-то? Вот, да, у меня да, еще вот один вопрос. Вот возвращаясь к гипотезе, вот вы формируете ее так, как следующим образом. Образ будущей семьи у гомосексуальных женщин будет более негативным, менее сформированным, чем у гетеросексуальных женщин. А вот мне бы хотелось знать, как представляют семью бисексуальные женщины? Вы вот сравниваете именно с ним, с их желанием видеть, то есть с их моделью будущей семьи? К сожалению, нет, потому что для них нужно было уже следующее, потому что это отдельная тема. Это... То есть оно вам не поможет, вот эта тема здесь, да? Нет, мы стараемся сделать все более конкретно. У меня отличают девушки бисексуальные, но мы их всегда не включаем, потому что это уже другая тема. К сожалению, ну, уже не относится к нашему. Хотя было бы интересно. Да, но это Алина права, это уже следующее исследование, вероятно. Да. Думаю, может, это поможет как-то исследование. Спасибо. Хорошо, еще у кого-то что-то есть, что сказать? У нас все молчат. Саша, у вас один. Все, нет комментариев. Вы уже, наверное, там совсем спите, у вас сколько сейчас времени-то уже? Ну, почти 4, да, со временем сложновато. Да, да. Ну, коллеги, давайте тогда будем уже прощаться. Алина, большое вам спасибо. Екатерина, большое вам спасибо. Саша, тебе также большое спасибо. Вам спасибо. Огромное удовольствие работать, когда и действительно и научный руководитель, да, и студент есть. Это действительно славно. Надеюсь, что вы не пожалели, что все-таки не спали полночи и потратили свое время. И как-то отразится это полезно для вашей работы. Если что-то не расслышали с нашей стороны, я постараюсь сегодня же аудиозаписи выложить и ссылку скинуть, соответственно, в нашу Google группу. Соответственно, вы сможете еще раз переслушать нашу аудиозапись и какие-то, может быть, или рекомендации, или вопросы для себя еще раз их послушать и, соответственно, продумать их. Вот. Спасибо вам большое и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.